Немного проголодалась, посмотрела на меня Юи, и глазки у нее блестели в предвкушении трапезы. Аккуратней. Юи отвлеклась немного и потеряла контроль над волной, что рухнула вниз, и облила нас двоих водой, отчего мы стали полностью мокрыми. Ну, магия воды уж явно более безопасна, чем магия молнии. В случае провала техники ты просто будешь мокрым, а если ты провалил создание молнии, то бьет электрический разряд. «Прости», — неловко сказала Юи, чья одежда намокла и стала просвечивать все, что должна была скрывать. «Да мы же и так хотели только что раздеваться, чтобы перекусить». Подошел я к мокрой смуглой сереброволосой красотке и помог ей снять ее мокрую одежду. «Шоколадные булочки — мое любимое блюдо». Раздвинул я ягодички Юи и проник в ее кисоньку с влажным звуком. Сама Юи тоже издала сладостный стон. Я решил все же переместиться с Юи в домен, чтобы дольше наслаждаться моей северной принцессой, а то завтра мне уже нужно будет улетать проверять Кару. После Юи я пошел к мамуле и провел с ней сеанс семейной любви. К ночи подошла и Суюки, а также Юи успела отдохнуть. Вот я напоследок еще побыл с двумя своими любимыми женами, и мне не хватило, так что я еще к мамуле разок наведался. В итоге утром все три женщины были очень уставшими и в какой-то мере даже были рады моему недолгому отлету, ибо я их слишком уж загоняю в постели. Когда я прилетел к библиотеке Ван Шитонга, я застал радостную и счастливую Кару, что тренировала магию воздуха, и от ее движений создавались небольшие порывы ветра. «У тебя все же получилось освоить стихию воздуха», — заметил я. «О, Хен, ты вернулся, Эм?» «Да, освоила все благодаря твоему подарку», — как-то неловко ответила Кара, явно что-то скрывая. «Я, возможно, даже знаю, что именно. Надо пойти поговорить с Катарой и убедиться в своих догадках». «Что ж, я очень за тебя рад, Кара. А Ван Шитонг где?» — спросил я, ибо Кара сейчас практиковалась одна снаружи библиотеки. «Он как раз недавно улетел. Это сова рассказала и показала мне все приемы магии воздуха, которые знал. Мне теперь остается лишь практиковаться, чтобы их освоить на нормальном для боя уровне, и, думаю, мы можем переместиться в какое-то другое место. А то в пустыне не особо удобно проводить тренировки, слишком жарко и много песка, который из-за магии воздуха постоянно летает вокруг, и мне потом приходится его отовсюду доставать». Струсила Кара немного песка из своих волос для наглядности. «Ну, если хочешь, можем вернуться в восточный храм воздуха, или на остров Киоши, или, как еще один вариант, мы можем посетить бассейн Ксё. Все эти три места находятся от нас на равном расстоянии. Я бы хотел посетить столицу царства Земли, никогда там не был, но очень уж любопытно взглянуть на самый большой город в мире. Бассейн Ксё — это действительно заманчивый вариант. Давай завтра туда и отправимся, а то мне этот пустынный пейзаж уже поднадоел», — осмотрела Кара вездесущие песчаные барханы. «Ладно, ты продолжай тренироваться, а я пойду наведаюсь к Тоф и Катаре, как раз расскажу им о Бассейн Ксё», — кивнул я Каре и запрыгнул на башню библиотеки, через окно которой проник в саму библиотеку. Только я опустился на пол, как ко мне прилетел Ван Шитонг, которому я вручил пару новых книг, и эта сова, радостно ухая, улетела читать книги. Тоф я нашел в ее комнате, которую ей выделил Ван Шитонг для проживания. «Хен, ты вернулся», — прыгнула на меня радостная Тоф и поцеловала в губы. «А я освоила магию металла. Я легко управляю монеткой из стали», — показала девочка летающую возле нее монетку, где содержалось 98% железа, а остальное были различные примеси. «А вот монетки из более чистого металла удается лишь немного заставить шевелиться», — также продемонстрировала это Тоф. На столе у нее лежал весь набор монет, что от магических манипуляций Тоф начали дрожать на столе. «Вот эти вот, самые чистые образцы из платиновой группы, вообще никак не реагируют», — сосредоточила свое внимание девочка на последних монетах, и ничего не произошло. «Ну, неплохой результат, всего за неделю ты стала магом металла», — погладил я девочку. «Это все благодаря тебе, Хен», — посмотрела на меня Тоф и, потянув за одежду, наклонила меня, чтобы еще раз поцеловать. «А теперь мне нужен какой-нибудь танк народа огня, чтобы испытать на нем свою силу. Я разорву эту металлическую коробку собственными руками», — воодушевленно и предвкушающе сказала Тоф. «О, мы как раз решили завтра полететь к Бассейн Ксё, а этот город постоянно пытается захватить армия народа огня. Там ты обязательно хоть парочку танков встретишь. Я уже вся в нетерпении», — улыбнулась Тоф, а потом еще раз на меня посмотрела и вновь потянула меня вниз за одежду, чтоб поцеловать. «Прости, не могу сдержаться тут просто, в соседней комнате я такое подсмотрела с помощью магии. В общем, Катар и Карани это хе-хе того этого переспали. Представь, две родные сестры занялись развратом, а потом каждый день повторяли этот разврат, да они даже недавно этим занимались, еще и часа не прошло», — с улыбкой говорила Тов, явно радуясь, что узнала чужой грязный секретик. «Хах, значит, они все же переспали, молодец, Катара, так ты не сердишься, Катара вроде бы твоя девушка, и таким занимается», — спросила сбитая с толку Тов. Она явно ожидала другой реакции от меня. «Это ведь именно я ей посоветовал переспать с Карой, чтобы помочь ей открыть чакру воздуха. Ладно, пойду к Катаре, хочу узнать побольше подробностей». «Ау, а я думала будет скандальчик», — с легким разочарованием проговорила Тов. «Все же, она немного доревнует меня к Катаре, и явно была бы не против, если наши с ней отношения немного испортились, а иначе бы она это мне не рассказала недавно». «Ну, ладно, иди», — уже без веселья сказала Тоф и продолжила тренировать магию металла. «Ну, а я, прежде чем уйти в соседнюю комнату, напоследок сам поцеловал девочку, чем поднял ей настроение, а то все время она была инициатором поцелуев. Как и говорила Тоф, Катар и Кара недавно устраивали сестринские забавы, и по Катаре было видно, что она по-прежнему в легком возбуждении. А вот и моя маленькая развратная извращенка, ох, соблазнила родную сестру. Катара, ты просто супер, показал я большой палец, а теперь я хочу услышать все поподробней. Уселся я рядом с девушкой. Ну, в тот день, когда ты улетел, у Кары по-прежнему ничего не получалось в магии воздуха. Она пришла в комнату очень расстроенная, даже плакать начала, что она самый слабый аватар в истории. Я ее начала обнимать и утешать, потом целовать, а потом делать так, как ты меня учил. Кара даже и не поняла, как мы переспали, а когда все осознала, забеспокоилась о неправильности всего, что произошло, но я ее успокоила и еще раз приласкала. Я старалась над Карой, чтобы она могла думать лишь об удовольствии, в общем, у меня получилось. На следующий день, у Кары удалось немного использовать магию воздуха. Она была так рада, что мы еще раз переспали, и после каждого раза, магия воздуха Кары становилась сильней. «Мы с сестрой теперь любовницы», — проговорила Катара, и это явно ее очень возбуждало. «Ну, а что Кара думает делать с такими отношениями?» «Кара, конечно, немного переживает, что нас будут осуждать, но я ей предложила просто выйти замуж за одного мужа, так мы сможем быть с ней вместе, и это будет не так подозрительно», — ответила Катара. «Какой правильный совет, только Кара не хочет тебя в мужья, говорит, если бы у тебя не было других жен, то ты был бы отличным вариантом, но она хочет найти нам такого мужа, чтобы мы были у него единственными женами», — неловко ответила Катара. «Вот же ж неблагодарная девица эта аватар Кара, ради нее стараешься, а она все нос воротит», — с раздражением в голосе сказал я. «Хен, ты не волнуйся, я еще уговорю Кару выбрать именно тебя, я ведь тебя люблю и Кару, и я хочу, чтобы мы были вместе, даже если у тебя еще есть женщины, для меня это не так критично, как для сестры». Села мне на колени Катара и поцеловала. «А Кара пыталась сделать тебе приятно?» Посмотрел я на девушку и начал мять ее ягодички. «Пыталась, и мне было приятно, но ты лучше». Оголила Катара мой инструмент, и так как под юбкой у нее сейчас не было трусиков, она сразу же смогла погрузить мой член в свою попку. «Так, если Кара нас сейчас застанет, будет явно неловко». Переместился я с девушкой в домен, чтобы насладиться телом Катары после меня. Телом Катары решила насладиться ее сестра. Самой Катаре я сообщил, что мы завтра улетаем в бассейн Ксё, так что, осталось об этом сообщить лишь Бинг. Вот я и занялся поиском ледяного феникса. Нашел я ее в еще одной гостевой комнате, точнее, я нашел огромное ледяное яйцо, которое начало трескаться, когда я его осматривал. Внутри этого яйца оказалась Бинг, но в человекоподобной форме, выглядела она, как синеволосая синекожая красавица. «Хен, ты очень-очень вовремя, я как раз закончила создавать себе человеческое тело, это моя первая попытка, и надо проверить, насколько хорошо мне удалось его воссоздать», — посмотрела на меня голая красотка из льда. «Хэмэм, ты, конечно, холодненькая, но это не проблема», — потрогал я грудь Бинг, — «а вот тактильно почти не отличаешься от обычной женщины. Сейчас проверим другие места». Также переместил я Бинг вместе с собой в домен, и проверил своим инструментом дырочки Бинг Си Фенг. Что киска, что попка были очень холодными, но вполне приятными. Самой Бинг тоже нравилось ощущать что-то горячее внутри себя, но когда я стал пропускать через член ледяной ци, Бинг начала получать истинное удовольствие. Если раньше это был забавный эксперимент, то сейчас ледяной дух, принявший облик женщины, стала стонать, как женщина. Заполнив свое тело ледяным ци, я тоже стал более холодным, отчего температура между нашими с Бинг телами стала приблизительно равной, и сам я начал чувствовать, что занимаюсь любовью не с ледяной куклой, а с настоящей женщиной. Ледяное тело Бинг полностью повторяло женскую анатомию, но при этом было создано из магического льда. Из этого факта выходит, что физически Бинг не могла устать, устать мог лишь ее разум, она практически идеальная для меня партнерша. Но новые яркие ощущения от секса с человеком в человеческой форме в первый раз быстро утомили Бинг. Когда она слишком устала, то начала терять контроль над ледяной формой, ее тело стало превращаться в обычный лед, отчего мне пришлось выйти из девушки, и очень вовремя, ибо Бинг начала окутываться ледяным коконом, в котором она вернула свой изначальный вид ледяного феникса. Хэмэм, а это считается за зоофилию, или спиритофилия? Бинг ведь дух, посмотрел я на ледяного феникса, что теперь спала на кровати, хотя, когда меня такие тонкости заботили, думаю, я неплохо постарался с Бинг, и она еще не раз захочет повторить наше соитие, и я ей с радостью помогу. Примечание к части. Юи, HTTPS PHTSAPGGL Saipski 8 RVNFCU 5. Юи, HTTPS PHTSAPGGL 8 CNQVB 1 PFCZU 15488. Кра, HTTPS PHTSAPGGL 1 EXS 6 M9 NIVRKHLA. ТОВ, HTTPS PHTSAPGGL EXOIKFST 6 BLRK 38. КАТАРА, HTTPS PHTSAPGGL 1 MAVKTHG 9 P671 X 96. Бинг в человеческой форме, HTTPS PHTSAPGGL FTD 39 UFST 7 P3 SDQ 7. Глава 35. БУР. Аватарка освоила все 4 стихии. Огонь и воду она освоила хорошо, эти две стихии она неплохо применяет в бою. Землю она освоила похуже, и ей определенно не помешало бы больше тренироваться с этой стихией. А вот стихию воздуха Кара освоила чисто для галочки, в бою она вряд ли сможет эффективно применять магию воздуха, да и вообще, комбинировать сразу 4 стихии. В общем, тренироваться Каре еще предстоит очень долго, но главное, что 4-я чакра открыта, а значит можно открыть оставшиеся 3, и освоить вхождение в состояние аватара. Вот тогда даже со слабыми навыками в некоторых стихиях, Кара все равно сможет побеждать практически любого противника чисто за счет превосходства в силе, даваемой духом света и гармонии Равой. С Ван Шитонгом мы распрощались на дружеской ноте, он помог нам, мы ему щедро заплатили, и он с радостью готов продолжить сотрудничество с нами. Чтобы у Кары было больше практики в магии воздуха, она с помощью этой магии подаренного костюма крыла, сама должна была лететь в бассейн Ксё, Катара и Тоф летели на Бинг, а я летел рядом. Кара летела где-то на скорости километров в 400 за час, чтобы добраться до края пустыни Шивонг ей понадобилось как раз где-то 4 часа. До краин бассейн Ксё нам лететь еще столько же, так как Кара после 4 часов полета над жаркой пустыней определенно устала, то мы решили немного передохнуть в оазисе на краю пустыни, там было небольшое озеро с водопадом, где Кара решила искупаться, что постудится. Сняв костюм крыло, девушка окунулась в воду и начала плавать, а Катара просто так улеглась в одежде в озеро. «Как хорошо!» – расслабленно сказала Катара, лежа в неглубокой воде. «Вух, в этом костюме удобно летать, но на солнце в нем довольно жарко, и это я еще себя старалась охлаждать магией льда, без нее вообще бы перегрелась». Вышла на берег Кара и с интересом посмотрела на сестру. «Кстати, а я ведь плавать не умею». Зашла Тоф в озеро помочить ноги, раньше я в воде теряла чувство ориентации, поэтому плавать в принципе не могла научиться. Посмотрела на меня девочка. «Ну, научить тебя плавать не проблема, но будем мы это делать явно не в мелком озере». Итак, Кара, до бассейн Ксё осталось лететь еще 4 часа, когда мы туда прибудем, ты сможешь в безопасности осваивать состояние аватара, и желательно, чтобы у тебя это получилось к концу этого лета. Посмотрел я на Кару. А чего именно к концу лета? Поинтересовалась Кара. потому что в конце лета будет столетний юбилей геноцида воздушных кочевников и начало столетней войны. Этот юбилей посетит комета Созина и усилит всех магов огня в 10 раз. Если ты до этого момента не освоишь состояние аватара и не закончишь войну, ее закончит народ огня, испепелив всех своих врагов с помощью силы кометы. Надеюсь, понятно, почему именно к концу лета. Ясно, значит, мне до конца лета нужно сразиться с хозяином огня Азеем и убить его. Сжала Кара свой кулак. Хах, если бы убийство Азея прекратило столетнюю войну, я бы и сам его пошел и прикончил, но дело в том, что у страны огня полным-полно генералов и адмиралов, даже в случае смерти хозяина огня, они продолжат завоевание мира, чтобы почтить память Азея. И что мне тогда делать? Посмотрела на меня Кара, ожидая совета. Кара, тебе придется выполнять свой долг аватара и нести в мир гармонию. Как один из вариантов, тебе нужно поставить на роль хозяина огня свою марионетку, которая даст команду всей армии отступить. Мятежные генералы и адмиралы все равно будут в таком случае, но их будет считанные единицы, и не надо на меня смотреть, я хозяином огня становиться даже и не собираюсь, мне эта геморройная страна без надобности, весь геморрой я скидываю на аватара. Ну, ты, конечно, и нехороший человек, Хен, возмутилась Кара, а ты думала, я просто так тебе помогаю? Можно сказать, что вместо того, чтобы самому разгребать дерьмо, я подготовил специализированного человека для этого дела, аватары ведь именно этим все время и занимаются, разгребают фекалии, которые разбросали по миру разные индивиды. Мне не хочется жить в мире полном экскрементов, но и самому уборкой заниматься тоже не хочется, ведь для этого есть аватар. Пока ты там будешь делами мира занята, я себе спокойно с гаремом буду жить, магией заниматься, города будущего строить и двигать прогресс с мира во всех отраслях, кроме военной. Может быть, иногда тебе буду помогать, ну, это если мы друзьями останемся. А вот если мы станем кем-то большими, чем друзьями, то я буду помогать тебе более активно. Проговорил я, шантажист. Указала на меня пальцем Кара. Чего это шантажист? По-моему, все довольно логично. Помощь взамен на замужество, а то, какой мне смысл помогать аватару, если она не будет моей любимой женой. Хотя, ладно, это действительно шантаж чистой воды. Хочешь помощи, плати, а то как-то мою бесплатную помощь ты не особо ценишь. Аватар Кара, какой ты мелочный, Хен. Сощурив глаза посмотрела на меня Кара, а ты неблагодарная, аватар Кара. Также сощурив глаза посмотрел я в ответ. Ой, все, полетели дальше. Кара быстро надела костюм крыло, и подпрыгнув в воздух, подхватила себя магией, и стала лететь на северо-восток. А я бы еще отдохнула. Поднялась Катара и высушила одежду. А ты, видимо, сильно устала? Наверное, везла двух людей на спине через жаркую пустыню, будучи при этом ледяным фениксом? Спросила Бинг, посмотрев на Катару. Ой, Бинг, ты хоть не начинай, а то наша команда и так трещит по швам. Ответила Катара и посмотрела на меня. Хен, не дави на Кару, она этого не любит. Ты ей нравишься, но она слишком принципиальна, чтобы выйти за тебя замуж. Дай ей время все осознать, и я ей в этом помогу. Подошла ко мне Катара и поцеловала. Ладно, полетели уже, сказала Тоф, забравшись на Бинг. Мы продолжили наш перелет, и через 4 часа добрались до окраины столицы царства Земли. Сам город Басинг все окружен двумя высокими и толстыми стенами, между внешней и внутренней стеной располагается пригород столицы и различные поля для земледелия. Внутренняя стена окружает именно основной город Басинг-Сё. Общая площадь столицы царства Земли, если считать территорию, окруженной внешней стеной, равна площади круга с радиусом в 800 километров. В общем, город Басинг-Сё очень большой и неприступный. Маги Земли возвели действительно огромные и толстые стены, через которые очень сложно пробиться. Мой дядя Айра во время осады Басинг-Сё смог прорваться через внешнюю стену города, но тогда же и погиб Лутен, после чего Айра отступил. Повреждения стены довольно быстро залатали с помощью магии Земли, и в итоге от осады столицы царства Земли больше пострадала армия страны огня, чем Басинг-Сё. Что это такое? Спросила Кара, смотря вниз с высоты птичьего полета. Мы почти уже долетели до внешней стены города и увидели, как к Басинг-Сё приближается огромная бурильная машина, которую сопровождали 16 паровых танков. Бурильная машина в длину была где-то метров 250, а диаметр непосредственно самого бура приблизительно метров 30 в общем. По размеру сия машина, как какой-нибудь линкор. «Похоже, с помощью этой машины они хотят просверлить стену Басингсё», — ответила Тоф, когда мы все приземлились на эту самую стену. «Народ огня, конечно, те еще затейники, построили такую махину, чтобы просверлить дыру в стене. Вот только, с этой работой справился бы один маг лавы, или парочка магов земли, ну или пять магов воды, с их водяным буром. Даже любопытно, получится у них что-то, или их остановит маги земли», — говорил я, смотря на приближающийся к стене бур. Стену Басинг все постоянно охранял отряд Терра. Он состоял из очень сильных магов земли, круче их только Дайли. Солдаты этого отряда заметили наше прибытие на стену, но когда узнали, что Кар-Аватар, решили сопроводить нас всех к их командиру, генералу Сангу. «О, какая честь видеть вас в городе, Аватар, но если вы прибыли сюда, чтобы оказать помощь, то я вас разочарую, нам не нужна ваша помощь, мы и сами прекрасно справляемся с отражением нападок армии народа огня, и я уверен, что даже тот огромный бур не сможет им в этом помочь, тем более, он даже не сможет приблизиться к стене, ведь на его ликвидацию я послал лучших магов отряда Терры», — проговорил довольно старый усатый мужчина в военной форме царства земли. «Но вы ведь не против, если мы на всякий случай останемся в городе и проследим за успехом отражения атаки народа огня?» — спросила Кара. «О, я не могу ничего запрещать Аватару, тем более ваша просьба довольно необременительна, пойдемте, посмотрите, как отряд Терра разберется с этой проблемой», — повел нас генерал к краю стены и выдал Каре подзорную трубу. У него же имелась личная складная подзорная труба, так что вместе с Карой он стал смотреть в сторону бура. «Да, отсюда все так хорошо видно», — сказала Тоф, намекая, что ей тоже хочется посмотреть в подзорную трубу. «Пару секунд», — проговорил я, и достал немного алюминия и стекла из пространственного кармана. Из этих материалов я довольно быстро собрал простой бинокль. В прошлом мире у меня была способность управлять светом, поэтому в оптике я неплохо разбираюсь, а уж со способностью расплавлять материалы и лепить из них все что угодно, бинокли я могу делать за считанные секунды, поэтому сделал еще парочку, для себя и Катары. «Ха, все так четко видно», — проговорила Тоф, смотря в бинокль на то, как маги земли пытаются застопорить движение бура огромными каменными шипами. Кое-какой результат от них был, бур явно начал замедляться. «О, это те две девки, что за нами гонялись вместе с принцессой Азулой, и они как-то быстро побеждают магов из отряда Терры», — прокомментировала увиденное Тоф. «Чтобы убрать магов земли, мешающих продвижению бура, из управляющей рубки буровой машины выбрались Тайли и Мэй. Пока Мэй обстреливала магов земли своим метательными ножами, Тайли приблизилась к противникам и за десяток секунд обезвредила группу из 8 магов земли. Таких групп генерал послал сразу 10, но Тайли и Мэй в кратчайшие сроки обезвредили почти их всех. Несколько магов успели уйти под землю и утащили под землю своих обезвреженных товарищей, чтобы их не убили солдаты народа огня. «Ох, Тайли и Мэй здесь, а значит и Азула также здесь», — проговорил я с улыбкой и посмотрел на генерала, что был в шоке от того, как быстро победили отряд Терра. «Надеюсь, у вас есть еще маги земли, а то эти как-то быстро кончились», — с улыбкой сказала Тоф. «Ну, вам до сих пор не нужна наша помощь?» «Очень нужна», — повернулся генерал к Каре. «Ага, а теперь остался главный вопрос, как нам вообще остановить эту машину, особенно когда ее защищает Азула со своими подружками, одна из которых умеет блокировать магию парой ударов», — посмотрела Кара на меня. «С помощью силы Аватара. Давай, Кара, мы все в тебя верим», — ответил я с улыбкой. «А если серьезно, Хен, я ведь даже если войду в состояние Аватара, все равно не уверена, что смогу остановить эту махину, тем более, в состояние Аватара как раз и не могу входить по своему желанию», — ответила Кара. «Ох, какая печаль, значит Басинг все обречен, Аватар нас не спасет», — меланхолично проговорил я. «Ты хочешь плату за помощь?» «Да», — раздраженно спросила Кара. «Ага, например, я хочу, чтобы ты или Катара начали со мной встречаться, и взамен я помогу уничтожить этот бур». «Я согласна», — вышла вперед Катара. «Жизни сотен тысяч людей стоят на кону, так что я буду с тобой встречаться», — посмотрела Катара сначала на меня, а потом на сестру. «Катара», — с удивлением в голосе проговорила Кара. «Кара, мне нравится Хен уже давно, и ты это знаешь», — ответила Катара и серьезно посмотрела на Кару. «Ладно, потом поговорим», — состроила Кара недовольную мордочку и с ожиданием посмотрела на меня. Что ж, раз мы решили дело с оплатой, то вот вам план по уничтожению бура. Все машины народа огня работают с помощью пара. Есть цистерна с водой и котел, где нагревается эта вода, превращаясь в пар. В этом огромном буре вода также будет нужна для отвода шлака, чтобы бур не забивался и мог просверлить всю стену насквозь. В общем, внутри этой машины полно воды и полно различных труб для пара и воды. Если повредить эти трубы, то механизм выйдет из строя. Снаружи уничтожить бур будет сложно даже мне, столько металла я не смогу расплавить, а вот изнутри вывести из строя бур довольно легко. Если воду превращать в лед, она увеличивается в объеме на 10%, если будете замораживать воду в трубах и цистернах, лед будет разрывать эти трубы и цистерны изнутри. Пока вы будете заниматься диверсией и уничтожать бур изнутри, я отвлеку на себя Азулу и ее подружек, они единственные, кто сможет вам помешать. Тоф, помнишь, ты просила танк народа огня, чтобы опробовать на нем свои силы в магии металла? Вот тебе кое-что покрупнее. Посмотрел я на Тоф. Да уж, эта машина достойна быть первой, кто падет от моей магии металла, ответила Тоф. Значит, нам нужно проникнуть внутрь. Посмотрела Катара на Бинг. Я знаю, о чем ты думаешь, ладно, забирайтесь на меня обратно, хотя я не особо хочу лететь туда, где есть одна злая маньячка, стреляющая синим пламенем, сказала Бинг, а Катара и Тоф забрались на нее и полетели к буру. Кара летела с помощью костюма крыла, а я летел отдельно от них, направляясь в командную рубку, где скорее всего сейчас находилась Азула со своими подружками. Тоф с помощью магии металла смогла проделать дыру в толстой стальной обшивке машины, и девочки вместе с Бинг проникли внутрь бура. Я же приземлился на бронированную кабину и, проплавив в ней дыру, проник внутрь. А вот и я. Запрыгнул я в дыру и запустил три раскаленных вольфрамовых сюрикена, ими я мог свободно управлять, и ими я быстренько устранил всех солдат, что находились в кабине. На мне, как всегда, была маска, так что Азула и ее подружки, сидящие посреди кабины, узнали меня. «Опять ты!» — выстрелила в меня Азула молнией. «Опять я!» — словил я молнию одной рукой и перенаправил ее в сторону, выстрелив в проем двери, куда забегали еще солдаты. «Моя любимая принцесса Азула, я соскучился по тебе и по твоим чудесным подружкам. Тайли, я видел, как ты разобралась с магами земли, это было просто великолепно». Стал я уклоняться от ударов Тайли, а когда я притянул к себе свои сюрикены и направил их на саму Тайли, то уже самой Тайли приходилось уклоняться. «Эй, как ты можешь атаковать такую красотку, как я?» Возмутилась Тайли, ведь ей приходилось активно выписывать различные пируэты, чтобы в нее не попал раскаленный сюрикен. «Тайли, не волнуйся, тебя я не раню, а вот попрыгать заставлю и тебя, Мэй, тоже». Перехватил я метательное оружие Мэй и, расплавив его, превратил в лавовые сюрикены, от которых Мэй также пришлось уклоняться. «Проклятие!» – недовольно сказала Мэй, начав прыгать, ведь сюрикены в основном метили по ногам. «Как же ты мне надоел, все время мешаешь!» Стала Азула атаковать меня синим пламенем, наполненным молниями. «Моя любимая принцесса Азула, пора учиться новым фокусам, а то старые на мне уже плохо работают». Перехватывал я ее пламя и молнии и перенаправил в Азулу, заставляя ее хорошенько попрыгать. Если пламя она свое вновь могла брать под контроль, то вот с молнией у нее такое не получалось. Я, в общем-то, сейчас атаковал девушек без намерения задеть и ранить их. «Ох, я парочку для тебя подготовила». В руках Азулы появился синий огненный шар, что начал вращаться и сплющиваться, превращаясь в синюю плазменную циркулярную пилу, которую Азула в меня запустила. «Неплохо». Смог я уклониться от этой плазменной пилы, что легко прошла сквозь металлическую обшивку бура. «Это еще не все», — проговорила Азула, готовя еще одну подобную атаку, только в эту она решила добавить молнию, и вот от этой атаки я просто не успел уклониться, точнее, мне немного помешали. Кара, Катара, Тоф и Бинг активно разрушали бур изнутри, и вот из-за их действий произошел какой-то взрыв, от которого всю машину немного тряхнуло. В этот момент Азула как раз и выпустила свою атаку, что летела в десятки раз быстрее, чем прошлая ее пила. Азула попала прямо мне в грудь, и в этот момент я потерял сознание. Примечание к части. Катара, https://phtasabgaglp1outgbitk69z6. Кара, https://phtasabgaglpsksitsap5zl5c7dg9. Карта https://phtasabgglux3x7vvghf9m19. Бур https://phtasabgglui3mxhruna4ipr9.gg https://phtasabgglitichk3vanik9w99. Азула https://phtasabgglhlkvayip3x8tw5. Тайли https://phtasabgglm43pfisks9u2ae7. Мэй https://phtasabgglux9bz4a. Азула https://phtasabgglgdrtqvrf67. Глава 36. Плен. Атака Азулы смогла прожечь мне броню на груди, где слой композитного металла был самый толстый в доспехе. В целом, броня неплохо меня защитила. Без доспеха у меня в груди была бы сквозная дыра, а так я получил лишь небольшой ожог. Но, помимо прочего, эта атака была заряжена молнией, и вот электрический заряд ударил прямиком в незащищенную грудь. Это меня и вырубило ненадолго, всего на несколько секунд, но Азула зря время не теряла, и начала беспрерывно атаковать меня молнией, что было не особо приятно, а главное, из-за постоянного электрического заряда, проходящего через мое тело, моя нервная система перегрузилась, и я перестал ощущать свое тело, и это не вспоминая сердце, что несколько раз то останавливалось, то запускалось вновь. Наконец-то он сдох, радостно сказала Азула, стоя над моим трупом. Но аура показывает, что он жив и даже в сознании, просто парализован. Подошла ко мне Тайли. Твоя аура врет, после такого, никто бы не выжил, скептически произнесла Мэй. Так, Мэй, Тайли, снимите с него маску и проверим, жив он или нет. Если что, отрежем ему голову, после такого он точно умрет, приказала Азула. О, я давно хотела узнать, кто скрывается под этой страшной маской. Надеюсь, это какой-то красавчик, а не урод со шрамом во всю морду. Присела возле меня Тайли и стала пытаться снять маску. Так мы его убьем, какая разница, красавчик он или урод. Также присела рядом со мной Мэй и стала ковыряться своими ножиками в стыках между маской и броней. Ау, точно тогда, наверное, лучше, если он уродом окажется, произнесла Тайли, и тут внутри Бура произошел еще один взрыв, а после еще несколько. Он, наверное, был не один, пока мы с ним сражались, аватар ломала Буры, видимо, уже сломала, но зато мы убьем ее дружка. А ну, отойдите. Подошла ко мне Азула, и создав на пальце синий плазменный резак, стала срезать крепление маски, несколько секунд, и девушки смогли снять с меня маску. Не может быть, это не может быть он, прошептала Азула, увидев мое лицо. При этом лицо самой Азулы выражало удивление, страх и много различных явно негативных эмоций. Ух ты, а он все же оказался красавчиком, и волосы у него забавные черно-белые. Погладила мои волосы Тайли, и я же говорила, что он живой, вот он дышит и даже глазами двигает. Азула, посмотрела Мэй на свою подругу, что застыла, глядя на меня с шокированным лицом. Приветик, сестренка, вижу, ты меня узнала, улыбнулся я. Хоть я был парализован, но понемногу восстанавливался, да и все же мог переместиться в домен в любую секунду, но решил остаться, чтобы посмотреть на лицо Азулы. «Что, Мэй, у тебя есть брат?» – спросила Тайли. «Дура, это он Азуле», – ответила Мэй, что стояла рядом с Азулой. «Что, у Азулы есть брат?» Начала Тайли смотреть то на меня, то на Азулу. «О, а действительно, вы немного похожи, только я в первый раз слышу, что у Азулы есть брат. Я в детстве приходила к Азуле поиграть в королевский дворец, и пару раз видела ее брата, у него тоже были черно-белые волосы, да и в остальном, он не сильно изменился внешне, так что это точно он. Когда мы с Азулой встретились во втором классе академии после летних каникул, она сказала, что ее брат умер, его сожрал водяной змей во время поездки на угольный остров, рассказала Мэй, пока Азула по-прежнему стояла молча и смотрела на меня. Хех, ладно, может, ты и выжил тогда, но все считают тебя мертвым, так что, не будем их разочаровывать, и сделаем тебя действительно мертвым. Зажгла Азула на руках свое синее пламя. Эй, ты что, хочешь убить своего брата? Спросила Тайли. О, в нашей семье это норма, а Зэй ведь тоже убил своего брата, чтобы занять трон хозяина огня, ответил я. Это тебе Урса рассказала? Да, остановилась Азула. Ага, когда спасал аватара из тюрьмы кипящей скалы, нашел там нашу мамулю, которую ты туда упекла вместе со Зэем. Кстати, мамуля передавала, что по-прежнему тебя любит, хоть ты и злобная стерва. проговорил я. «Ага, любит она меня монстром назвала», — сказала Азула, и на миг пламя в ее руках вспыхнуло. «Ну, так, вполне заслуженно, разве нет?» — спросил я. «Ну, да, заслуженно, но все равно неприятно», — спокойно ответила Азула. «Ладно, долой разговоры, пора умирать». Азула сконцентрировала синее пламя в два резака и стала подносить их к моей голове. «Азула, постой, давай сначала его допросим, он ведь знает, где аватар, и, возможно, знает о планах аватара», — сказала Мэй, и Азула вновь остановилась. «О, аватар в Басинксе заканчивает свое обучение. Хоть магов воздуха вроде как и истребили, но мы подумали, что некоторые воздушные кочевники все же могли выжить. Часть из них потом все равно выловили, однако, часть могла укрыться в самом защищенном городе мира, замаскироваться под обычных жителей царства Земли и спокойно жить в безопасности. Вот мы и нашли в Басинксе одного такого старого мага воздуха, и он согласился обучать аватара магии воздуха», — соврал я, хотя, скорее всего, маги воздуха действительно могли выжить таким образом, но маловероятно, что они смогли дожить до сегодняшнего дня. Прошло уже 100 лет, и если гуру Патик еще жив, то это скорее потому, что у него открыты все 7 чакр, что и позволяет ему так долго жить. А насчет планов аватара, так тут все просто: как только она заканчивает обучение, она летит во дворец хозяина огня и убивает этого самого хозяина огня. Кстати, магии огня аватара обучил именно я, закончил я и улыбнулся. «Как ты мог помогать аватару, ты, предатель?» — обвинительно спросила Азула. «Прости, а что я предал? Страну, что предательски напала на воздушных кочевников и истребила их всех, а после начала завоевательную войну на весь мир, нарушив все договоры? Или я предал свою семью, где наш отец Азай предательски убил своего отца Азулана и брата Ира, чтобы занять трон хозяина огня? Какое еще предательство? Ни страна огня, ни наша королевская семья просто не заслуживает никакой верности, ибо они сами предатели. Я верен лишь себе и делаю то, что считаю правильным. Я начал помогать аватару, ибо считаю это правильным. Я верен аватару, и вот ее я не предам. А у так это что, я, получается, на стороне зла? Да, — спросила Тайли. — Что за глупые вопросы? Конечно же, мы на стороне зла, ведь зло всегда сильнее добра, — ответила Мэй. — Ага, вот только добро всегда побеждает зло, поэтому я на стороне добра, — добавил я. — Знаешь, братец, я не стану тебя убивать сейчас. Раз уж ты друг аватара, я использую тебя, чтобы выманить аватара, а потом убью вас обоих. Мэй, Тайли, снимите с него броню, а потом ты, Тайли, заблокируй ему ци. Мы увезем его подальше от Басинксе, объявим о его казни, и аватар, бросив все дела и не закончив обучение, примчится спасать своего дружка и угодит прямиком в подготовленную ловушку. Там-то мы ее и убьем, ну и этого предателя казним заодно, — со злодейской улыбкой проговорила Азула. — Ох, отличный злодейский план, сестренка. Я знаю. Тайли, Мэй, чего стоите, я же сказала снять с него броню, — приказным тоном сказала Азула, посмотрев на своих подруг. — Ох, мы действительно на стороне зла, мда, — проговорила Тайли и стала искать способ снять нагрудник, но я его конструировал герметичным, надеть его можно было только с помощью пространственного кармана. Как и снять, Азула, тут нет никаких застежек, все самой приходится делать. Стала Азула разрезать броню плазменным резаком из пальца, пару минут, и девушки сняли с меня доспех. Ох, он прекрасен. — погладила меня Тайли по груди и кубиком пресса. — Тайли, у тебя еще будет время на него насмотреться, ты должна будешь сторожить братца, постоянно блокируя ему ци. И давай, сейчас ему заблокируй все, что можно, чтобы он не смог использовать магию и сбежать, — сказала Азула. — Прости, красавчик. Начала Тайли наносить по мне удары двумя пальцами, блокируя все узлы, где ци протекает по телу. Снять блокировку можно взрывным высвобождением жизненной энергии, но пока я думаю этого не делать, ведь если Азула возьмет меня в плен, то у меня будет время разговаривать с ней и ее подружками. Тайли так вообще должна будет все время со мной находиться. Готово. Отлично, забираем его на танк и везем к базе возле Северного храма воздуха. Там нам уже должны были построить новый воздушный транспорт, а на нем мы отправимся в страну огня. Надо еще подумать, где именно делать ловушку для аватара, — проговорила Азула. — Кара, Катара, Тоф и Бинг проникли внутрь бурильной машины и стали уничтожать различные трубы, по которым текла вода или пар, для двух магов воды, одного ледяного духа и мага металла, Это было довольно простой задачей. Проникая все глубже внутрь машины, по пути девушки уничтожали все встреченные трубы, а также обезвреживали солдат народа огня, что должны защищать машину изнутри. Уже через несколько минут диверсия начала приносить результаты, что-то в машине взорвалось, и девочки продолжили дальше вредить, пока все не начало взрываться более активно. Бурильная машина двигалась и функционировала за счет многочисленных паровых двигателей, повреждение труб повлекло за собой перегрев котлов, которые и начали взрываться. Ходовая часть бура была полностью выведена из строя, машина так и не доехала до стены Басинксё, остановившись всего в полукилометре от этой самой стены. Когда девочки были уже в глубине машины, то нашли огромные емкости с водой, заморозив всю воду внутри этих емкостей, они разорвали цистерны изнутри, выводя из строя привод самого бура, работающего на гидравлике. Выполнив задачу по уничтожению бура, девочки выбрались наружу и улетели на стену, став ждать кое-кого, кто должен был отвлекать внимание самых опасных противников. Что-то он долго, может случилось чего, и его сестра смогла его все же одолеть, проговорила Тов. Вообще, это, конечно, не исключается, его сестра и меня легко победила, но давайте просто еще подождем, сказала Кара. А вдруг его там сейчас пытают, или убивают, спросила Тов. Ох, девочка, успокойся, Хина так легко не одолеть, а если его все же одолели, то вам там уж точно ничего не светит. Без обид, Кара, сказала Бинг, посмотрев на аватара. Да, знаю я, что Хен меня сильнее и я тоже за него волнуюсь, хоть мы с ним иногда и ссоримся. Взяла Кара оставленный на стене бинокль и стала смотреть на буровую машину. Катар и Тов также взяли бинокли и стали смотреть туда же, куда и Кара. Где-то через 10 минут из поломанной буровой машины вышла принцесса Азула и две ее подруги, а за ними двое солдат тащили тело их друга, которого они и ждали. Они его схватили, крикнула Тов, его нужно спасать. Указала она на один из танков, куда зашли Азула, ее подруги и туда же затащили тело их друга. Это плохо, очень плохо, ответила Кара. Я знаю, что это плохо. Говорю, Хина спасать нужно, Кара, кричала Тов. Боюсь, это невозможно. Если мы попытаемся его спасти сейчас, то либо умрем, либо присоединимся к Хину, меня скорее всего сожгут в синем пламени, как и в прошлый раз, сказала Бинг. Катара, Хен ведь твой парень, нам нужно его спасать, продолжала кричать Тов. Бинг права, мы не сможем, если даже Хина одолели, нас также легко одолеют. Если мы сейчас отправимся на помощь, мы лишь глупо умрем, нам нужно подготовиться, ответила Катара. Если они его сразу не убили, значит он более-менее в безопасности, он ведь принц народа огня, наверняка Азула его узнала, и оставила ему жизнь намеренно, чтоб как раз нас и спровоцировать на необдуманные действия. Да, прежде чем спасать Хина, мне нужно овладеть состоянием аватара, сказала Кара. Знаете что, идите в задницу, я сама пойду его спасать, оторвала Тов от стены камень, на котором и полетела к уезжающему танку. Тов, не глупи, вернись, крикнула Кара. В задницу иди, аватар Кара, криком ответила Тов, но вдруг ее камень полетел обратно, так как его захватила Кара. Сама не хочешь спасать Хина, так мне хоть не мешай. Тов, даже если мы все вместе отправимся за Хином, у нас будет очень мало шансов на победу, а уж если ты отправишься одна, то шансов у тебя вообще никаких не будет. Прошу, подожди, пока я не освою состояние аватара. Когда я буду спасать Хина, твоя помощь мне очень пригодится, сказала Кара, пытаясь образумить Тов. Вы, отвратительные друзья, сказала Тов, со злостью смотря на Кару и Катару, а потом посмотрела на танк, уже довольно далеко уехавший от поломанной бурильной машины, сама она его уже не догонит. Судя по карте Азулы, у народа огня есть база возле Северного храма воздуха, на танке туда ехать где-то 1,5 дня, и все это время мне придется находиться в одном танке с Азулой, Тайли и Мэй, хотя, в танке была еще тройка солдат, один из них управлял транспортом, а остальные следили за паровым котлом. Впрочем, эти солдаты находились в другом отсеке танка, а я же с девушками сидели в десантном отсеке. Итак, моя любимая сестренка Азула, ты себе уже нашла кандидата на роль своего мужа, или все парни бегут в страхе от тебя, боясь, что ты их сожжешь своим синим пламенем? Спросил я с улыбкой на губах. Заткнись, братец, а иначе я прикажу тебе завязать рот, ответила Азула. Значит, второй вариант, но ты не расстраивайся, сестренка, я ведь тебя люблю, Хоть ты всегда была злобной стервой, но при этом была очень миленькой, а сейчас выросла и вообще красавицей стала, злобной красавицей, стреляющей молниями. Тайли, завяжи ему рот, и еще раз на всякий случай заблокируй ему ЦИ, а то больно он разговорчивый. Посмотрела Азула на Тайли. Хорошо. Сняла Тайли свой пояс и подошла ко мне. Эх, а я ведь хотел пообщаться со своей любимой сестренкой Азулой. Говорил я, смотря на Азулу, но Тайли стала завязывать мне рот своим поясом, а после этого нанесла мне несколько ударов по торсу. Вот так лучше, не хочу слушать разговоры предателя. Самодовольно сказала Азула, посмотри на себя, братец, ты, как был слабаком, так им и остался. Правда, проблем ты доставил нам очень много, даже больше, чем нынешний аватар, но ничего, скоро мы устраним и тебя, и аватара, и тогда народ огня беспрепятственно завоюет весь мир и сожжет всех своих врагов. Если мы не смогли завоевать Басинксё с помощью Бура, то закидаем его бомбами с воздушных шаров. Как раз на этот случай мы и строим флот воздушных кораблей. Скоро ты увидишь, на что вы с аватаром обрекли жителей столицы царства Земли. Мы не смогли их подчинить, значит, мы их просто уничтожим. Воодушевленно рассказывала Азула. Жлобная штерва. Промычал я через кляп. Тайли, затяни ему потуже кляп, чтобы он и звука издать не мог. Сказала Азула. Ох, ничего, сестренка, скоро я тебя буду вот так же связывать и перевоспитывать, а сейчас я могу немного потерпеть, чтобы сблизиться с Тайли. По ее виду ясно, что она добрая девочка и ей совсем не нравится то, что говорит Азула. Примечание к части. Азула, Тайли, Мэй, HTTPS PHTSABGGL HPINDALUMTIAVKA. Азула, HTTPS PHTSABGGL КУБЫЙОТ 6 РЦПСПИЕРКН 8. Тайли, HTTPS PHTSABGGL 8 ЦОЙ 9 ТПДЦХХТ 4 C 2 и 9. Мэй, HTTPS PHTSABGGL КУХТГП МДВ 41 ЕЛПРГС 96. Азула, HTTPS PHTSABGGL УКИУТ 5 ИСГГВАЦГСГ 9. Глава 37. Стокгольмский синдром. Десяток часов мы ехали на танке, и в итоге доехали до форпоста народа огня, где мы сменили наш транспорт на танк с другой конфигурацией колес, более подходящей для горной местности, ведь база, на которой строятся воздушные шары, находится среди гор. Если у первого танка была обычная платформа на гусеничном ходу, то у нового танка за место гусениц были 4 огромных шипованных колеса. Для заснеженных гор самое то. Завтра нам придется целый день ехать на этом танке, поэтому сегодня Азула решила переночевать в более удобных условиях, в штабе этой военной базы. Ну и перед сном мои обворожительные пленительницы решили поужинать, и Азула была так добра, что разрешила мне также поесть. Ну и так как руки у меня были скованы за спиной, кормить меня должна была Тайли. Вот так аккуратно, оно горячее, не обожгись. Поднесла Тайли к моему рту ложку с мясным гуляшем. Тайли, ты такая добрая. Съел я предложенную еду, и очень красивая. Если честно, мне интересно, что ты забыла в компании этих двух злодеек. Посмотрел я на Азулу и Мэй. Поаккуратней с выражениями, братец, а то уже на тебя лишим. Сказала Азула с ухмылкой на лице. Моя любимая сестренка Азула, тебе ведь нужно, чтобы я съел всю тарелку этого ужина, а иначе снотворное подлитое в еду не сработает, и вам придется всю ночь караулить меня. Я просто еще и целитель, так что смог определить лишнюю приправу в этом гуляше. Маг огня, целитель, хах, смешная шутка, но ты прав, там есть снотворное, но, если что, мы его можем залить прямо тебе в глотку, так что жри свой ужин и делай это молча, ответила Азула с раздражением. Ну, спасибо, что ты хотя бы не яд мне подсыпала, как и своему отцу Азулану и своему брату Айра, сказал я и съел очередную ложку еды, предложенную мне Тайли. Азула, это правда, что он говорит насчет хозяина огня, то, что он отравил своего отца и брата, неловко проговорила Тайли. Не твое дело, Тайли, надо еще Урсу найти, а то она слишком много болтает, вновь раздраженно сказала Азула. Тайли, поменьше слушай этого парня, даже если он говорит правду, тебя это не должно волновать, у тебя есть долг перед своей страной и своей принцессой, сказала Мэй. Ох, долг перед страной, один из самых шаблонных аргументов пропаганды, ты просто родился и уже кому-то должен. Хотя, Мэй ведь из семьи высокопоставленного чиновника народа огня, она будет любым способом защищать нынешний политический строй страны огня, каким бы плохим бы он ни был, ведь ее семья, поддерживая АЗЭ, имеет сейчас очень высокое положение, ее отца сделали наместником Амашу, второго самого большого города царства земли, захваченного народом огня. Чтоб не потерять все привилегии, Мэй приходится закрывать глаза на весь негатив, оправдывать любую подлость страны огня, служить злобной принцессе народа огня и играть роль ее подруги, хоть по-настоящему она ее просто боится. Говорил я, смотря на Мэй. Тайли, закрой пасть этому уроду. Скривило лицо Мэй. Что, правда не нравится? Спросил я, а Мэй уже достала ножи, желая их в меня метнуть. Братец, заткнись по-хорошему, я и так знаю, что Мэй и Тайли помогают мне из-за страха передо мной, и мне это нравится, тебе тоже лучше начать меня бояться, а иначе я тебя заставлю. Стрельнула Азула в меня небольшой молнией из пальца. Сестренка, ну не будь ты такой плохой девочкой, а то мне придется тебя наказывать, а я не хочу вредить моей любимой сестренке. Хах, да что ты можешь, ты же сейчас беспомощный, явно радуясь этому факту, сказала Азула. Или, я притворяюсь беспомощным, чтобы побыть в компании своей любимой сестренки, ну и, как бонус, меня с ложечки кормит прекрасная Тайли. А еще, мое пленение станет отличным стимулом для аватара побыстрее окончить свою тренировку. Как видишь, для меня здесь одни плюсы. Тайли, следи, чтобы у него не восстановилась магия, будешь спать рядом с ним и постоянно блокировать ему ци, сказала Азула. Ух ты, еще один плюс, со мной рядом будет спать Тайли, а можно еще и Мэй, а то я привык спать сразу с парочкой прекрасных дам, воодушевленно проговорил я. Похоже, ему реально нравится находиться у нас в плену, заметила Мэй. Ну, ничего, скоро разонравится. Встала Азула и, ударив меня небольшой молнией, посмотрела на своих подруг. Мэй, Тайли, я пошла приму ванну перед сном, ну, а потом буду спать. А вы обе позаботьтесь о братце, свяжите его на ночь и следите, чтобы он не сбежал, сказала она и ушла. О, девочки, сестренка приказала вам позаботиться обо мне, а я перед сном привык заниматься бурным сексом с парочкой красоток, вы прекрасно подойдете для этого. Посмотрел я на Тайли и на Мэй, размечтался, иди давай быстрее в комнату, а то вырубишься, а нам потом тебя тащить. Встала Мэй, и вместе с Тайли повели меня вместо нашего ночлега, ноги у меня тоже были скованы кандалами на короткой цепи, так что, передвигался я маленькими шажками. Все, поскорее вырубайся, а иначе я тебе сама вырублю, сказала Мэй, разуваясь, и пригрозила мне своим сапогом, на котором было закреплено довольно много метательных дротиков. «Не, я не засну, пока не увижу, где ты прячешь все свое метательное оружие». Уселся я на кровати и начал смотреть на Мэй, что отвернулась, и стала раздеваться. Сняв верхнюю одежду, под ней оказалось множество карманов для ножей и дротиков, на теле Мэй также присутствовали перевязи с рядами метательных ножей, в общем, если она не разденется, то просто не сможет нормально спать с таким количеством острого оружия на теле. Мэй продолжала раздеваться. Сняв все до нижнего белья, она обнажила свою просто идеальную попку в стрингах, ну и помимо стрингов, на ногах, руках и предплечьях по-прежнему было прикреплено много ножей, дротиков и небольших кунаев. Сняв лишнее железо с тела, Мэй надела ночнушку, а всю свою одежду с оружием положила в ящик с замком. Тайли переоделась в разы быстрее, ведь ей не нужно было снимать с себя кучу металлического метательного оружия. «Ну, что, девочки, кто из вас первая?» – спросил я, лежа на кровати, при этом мой торс был обнажен, чтобы Тайли легче было блокировать у меня ци. «Ты же уже должен был заснуть от снотворного», – недовольно сказала Мэй, что вместе с Тайли забрались на кровать слева от меня. «Я без секса не могу заснуть. Ну, и скажу вам по секрету, что хоть вы мне и заблокировали магию, но как целитель, я по-прежнему могу управлять жизненной энергией, с ее помощью я и нейтрализовал снотворное, а если постараюсь, с помощью жизненной энергии, я могу разблокировать свою магию, но, пока что, меня все устраивает, и я этого делать не буду. Тайли, выруби его как-нибудь», — сказала Мэй. «Да, Тайли, помоги мне уснуть, расстегни мне штаны, и успокой моего жеребца, тогда я смогу уснуть, а иначе я вам спать не дам», — сказал я, когда Тайли приблизилась ко мне. «А у тебя большой жеребец», — посмотрела Тайли на мой пах. «Эх, нанесла девушка по мне десяток ударов. Не, пока вы меня не удовлетворите, я не засну, как ни старайтесь. Давай, Тайли, поработай немного ручкой или ротиком, 15 минут, и я обещаю, что засну. А уж после такого сервиса, Я даже не вздумаю от вас сбегать. Ну ладно, стала освобождать Тайли мой член. Ты что делаешь, дура? Спросила Мэй, смотря на действия подруги. Но ведь Азула нам приказала за ним следить, чтобы он не убежал, а он сам пообещал не сбегать, если я ему помогу заснуть. Достала Тайли моего готового к бою бойца. Мэй, смотри, какой он большой и красивый. Я в первый раз такой большой вижу. Погладила девушка мой инструмент. Тайли, у тебя же уже был секс? Спросил я. Нет, но я видела, как им занимаются. Я некоторое время работала в цирке воздушной гимнасткой, и довольно много городов объездила с этим цирком. Там я очень многое повидала. Наш цирк однажды остановился на окраине города, совсем рядом с борделем. Парни из цирка были очень рады такому соседству, ну и я несколько раз ходила посмотреть, что делают в этом борделе. Кстати, в этом цирке я также пыталась глотать шпаги, думаю, этот навык мне сейчас пригодится. С возбуждением глянула на меня Тайли, и начала двигать своими ручками по моему члену. Ты собралась ему отсосать? Тайли, ты головой думай, а не используй ее для таких вот дел. Этот парень, хоть и брат Азулы, но он наш пленник, он предатель народа огня и его скоро казнят. Сказала Мэй, глядя на нас с Тайли. Ну, я думаю, что Азула не станет казнить своего брата, я думаю, они наладят отношения, и все у них будет хорошо, говорила Тайли, старательно наяривая мое орудие своими нежными ручками. Тайли права, я здесь именно чтобы наладить отношения с Азулой. Снял я с себя наручники, переместив их в пространственный карман, а то с руками за спиной было не особо удобно, я могу сбежать в любой момент, но не делаю этого, чтобы побыть с Азулой, ну и с вами, особенно с Тайли. Погладил я девушку по волосам. А то, что ты аватару помогаешь, не противоречит твоим словам. Аватар ведь скорее всего убьет и Азе, и Азулу, чтобы остановить войну. Заметила Мэй. С аватаром у нас договоренность, она может убить Азе, этого мудака мне не жалко, а вот Азулу она должна оставить живой. Понимаете ли, аватар постоянно перерождается после смерти, сколько его не убивай, рано или поздно он победит, а значит Азе проиграет в любом случае. Не сейчас, так через 16 лет от следующего аватара, да и мне этот козел Азей никогда не нравился, даже если аватар его не прибьет, я сам его прикончу. Раз уж он убил своего отца, то и сам должен быть готов умереть от руки своего отпрыска. Ладно, что-то разговоры пошли на какие-то темы далекие от интима. Посмотрел я на Тайли, лицо которой выражало возбуждение и желание. Ой, ладно, делайте что хотите, я буду молчать обо всем, что здесь произошло, но взамен, если вы с аватаром все же победите, я хочу гарантию безопасности своей семьи, сказала Мэй. Хорошо, я поговорю об этом с аватаром. Тайли, помнишь, ты говорила про глотание шпаг, можешь продемонстрировать свои умения, попросил я у Тайли. Не только могу, но и хочу. Широко открыла Тайли свой ротик и погрузила в него мой член. Вот уж, циркачка, прокомментировала Мэй. То, что Тайли смогла с первого раза поглотить половину моего прибора. КХМ, вынула Тайли член из своего ротика, угол не тот, чтобы все влезло, давай на краю кровати попробуем, проговорила девушка, и легла на животик у края кровати, при этом широко открыв рот. А ты вроде бы очень гибкая, можешь попку поднять, чтобы я смог попробовать твою прелесть, спросил я, и снял кандалы со своих ног. Вот так, выполнила девушка мою просьбу, и подняв свою попку, согнула ноги над головой, чтобы держать равновесие. Получилось, что Тайли лежала на животике, и при этом ротик и пах Тайли были совсем рядом друг с другом. Чудесно, ты просто великолепна, Тайли. Подошел я к девушке, и начал снимать с нее трусики. Спасибо, ты тоже великолепен, твой член и твое тело, снизу все смотрится очень сексуально, проговорила Тайли, смотря на меня снизу вверх, с задранной попкой кверху. Ох, ты мне с первого взгляда понравилась, Тайли, я бы даже сказал, что это любовь с первого взгляда, а потом мы еще несколько раз дрались, и ты покорила мое сердце, говорил я, и начал пристраивать свой член в ротик Тайли, а свой язычок в ее щелочку хоть. Девушка и говорила, что секса у нее не было, но по отсутствию девственной плевы, можно было сказать обратное. Впрочем, во время тренировок, плева могла порваться, а так как Тайли определенно много тренировалась, скорее всего девушка все же не врет, и мужчин у нее не было. Какая вкусная, я бы ее все время вместо завтрака, обеда и ужина кушал. Продолжил я лизать кисоньку Тайли, что в это время старалась поглубже взять мой член в свое горлышко, что ей понемногу удавалось. Ох, реально весь поместился в ее горле, а я думала не влезет, прокомментировала Мэй, и с интересом смотрела на нас с Тайли. «Не хочешь тоже попробовать?» – спросил я, облизав с губ нектар Тайли. «Нет, конечно же, даже своему мужу я такое делать не буду, не говоря уже о тебе. Может быть, у вас с Тайли там любовь с первого взгляда, но я не столь легкомысленна, чтобы засовывать в свое горло огромный член парня, с которым мы лишь недавно сражались насмерть», — ответила Мэй. «Я девушек не убиваю, так что, насмерть мы никогда не сражались, может вы, конечно, и не знали, кто я, но я-то ведь прекрасно знал, что сражаюсь с Азулой, и все время старался вас лишь задержать без нанесения вам какого-либо вреда», — говорил я, и двигался в горлышке Тайли, одновременно с этим, натирая чувствительные точки ее киски, отчего помимо влажных звуков чавканья, она издавала и стоны. «Я вот подумала, раз уж ты влюбился в Тайли с первого взгляда, то влюбился бы ты в ее сестер-близняшек, которые выглядят точь-в-точь как сама Тайли», — поинтересовалась Мэй. «Что, Тайли, у тебя есть сестры-близняшки?» Немного отстранился я от девушки, чтобы освободить ей ротик. «О, у Тайли сразу 6 сестер-близняшек», — ответила Мэй. 6? Удивился я. «Мэй, зачем ты ему рассказала о сестрах?» — возмутилась Тайли. «О, Тайли это очень заботит, ведь где-то в мире есть еще 6 ее копий, что делает Тайли не такой уникальной, как другие», — с какой-то злорадностью сказала Мэй. 7 близняшек в первый раз о таком слышу. У меня был секс с близняшками, а вот с 7 близняшками еще ни разу, но я не против попробовать. Да, у меня есть еще 6 сестер. Тайлин, Тайлат, Тайлаа, Тайлиу, Тайлум и Тайву, мы все похожи как 2 капли воды, как 7 капель воды, и поэтому с детства мы договорились держаться друг от друга подальше и увлекаться уникальными для каждой из нас вещами. Я вот акробатикой занялась, Лин играла на флейте, Лат на арфе, Лаа делала оригами, Лиу занималась плаванием, Лум танцевала, а Вуну, она всегда всех оскорбляла, и это было ее изюминкой. Мы 7 сестер Тай, будто набор одинаковых чашек в сервизе. Мне это надоело, и я сбежала из дома вместе с бродячим цирком, — проговорила Тайли, все так же с задранной кверху попкой. Видимо, для нее не составляет труда находиться в такой позе постоянно. «Хах, я так-то тоже сбежала из дома, инсценировав свою смерть. Отец и дед меня презирали за слабость по сравнению с Азулой. Азула она с самого детства была такой же, как и сейчас, то есть злобненькой стервой, но я ее любил. Хоть она меня постоянно обзывала и сжигала мои вещи, и однажды я понял, что я лишний в семье, и просто сбежал и не пожалел. Я увидел мир, познакомился с аватаром, понял, что страна огня зашла слишком далеко в своем стремлении завоевать мир и выбирает для этого самые жестокие методы, включающие геноцид мирного населения. Это стало одной из причин, почему я помогаю аватару. Понятно, а у меня все просто отлично в семье. Я почти всегда была единственным ребенком у родителей, лишь недавно у меня родился младший брат. Мой отец всегда занимал довольно высокие должности в правительстве страны огня, поэтому в детстве я всегда получала все, что хотела, да и с рождением Том-Тома ничего не поменялось. У нас в семье идиллия, мы все друг друга любим, и я никогда не думала сбегать из дома, хотя в последнее время такая идиллия стала для меня скучноватой. Поэтому я с радостью согласилась помочь Азуле с поимкой аватара, и подруге помогла, и скуку развеяла, — сказала Мэй.